Типичные ошибки и работающие приемы вывода. Если говорить про социальную психологию и психологическое консультирование людей, попавших под влияние деструктивных культов и сект, конспирологии и лженауки, магов, предсказателей, тарологов и криптоинвесторов, то необходимо разделять, идет ли речь о некой психопатологии, оказавшей влияние на ситуацию, или о стандартном случае, когда человек был завербован или сам нашел новое увлечение. Вопросы психопатологии и личных травм я не буду затрагивать, так как это большая отдельная тема, которая хоть и связана с культами, но все же в ней больше влияния личности, чем группы. Когда мы говорим про психологические механики, то речь идет в основном про манипуляции, как вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями. Применение подобных механик сказывается на личности человека, которому их применяют, на его психологическом здоровье и несет риски определенных последствий для его будущего. Это часто становится проблемой не только людей, попавших в секту, но и их окружения, выбитых из колеи близких, членов семьи, друзей, коллег, которые могут быть не затронуты напрямую, но наблюдают за этим со стороны. Как и в буллинге, в ситуации с культами наблюдение за тем, как меняется человек, его риторика и поведение, за деградацией качества его жизни может негативно влиять на так называемых наблюдателей. В России, наконец, случился бум коммерческого оказания психологических услуг, и отечественная психология перестала ассоциироваться с темной тенью карательной психиатрии, кровавого режима и стала обычной услугой, как поход к дантисту или парикмахеру. У людей, столкнувшихся со всевозможными психологическими проблемами на работе, дома, в семье, внутри себя, есть выбор и возможность получить психологическую поддержку. А значит, и возможности освободиться от влияния культа гипотетически стало больше. Сами культы теперь понимают эти риски, и некоторые даже проводят лекции на тему, почему мы не секта, почему не нужно доверять психологам и чем опасно депрограммирование. Саентологи вообще сразу отнесли психиатров и психологов к 6% населения, которые мешают достигнуть золотого века процветания человеческой цивилизации, и, возможно, нас нужно стерилизовать, чтобы мы не портили популяцию. Вот что говорит про 6% эксперт по новым религиозным движениям, судебный эксперт по уголовным делам, связанным с психологическим насилием, Евгений Волков. Вспомнилось, что в инструкции для пирамидных и якобы закрытых бизнес-клубов в 2000-х строго запрещалось приглашать на вербовочные лекции алкоголиков и сектантов. Были у мунистов подобные инструкции, как на улице определять, кому можно подкатываться, а кому не стоит. Про 6% тех, кому не поможет дианетика, звучит научно. Во-первых, тем более и претензии есть на точную науку. Во-вторых, в этот процент всегда можно списать отказников и неудачников. Запреты на контакты с психологами и психиатрами встречаются в культах часто, поскольку это реально опасные оппоненты именно для того, что пытаются продавать культы. К тому же они еще и прямые конкуренты, поскольку предлагают решение тех же проблем. У лидеров культов, среди которых почти всегда есть лица с отчетливыми психопатологиями, особая любовь к психологам и психиатрам. А Арона Лафайета Хаббарда еще и статуса военного ветерана со всеми плюшками лишили. Есть и другие барьеры, препятствующие выходу из культа. Помню, клиент, который попал в зависимость от самарского филиала психокульта LifeSpring, рассказывал, как гуру культа говорила им, что любой может встать и уйти. Но перед этим он должен будет в течение 15 минут выступать перед группой, объясняя причины своего ухода. Бонусом озвучивалось, что напарник или бадди культиста покинет культ так же, как и он, автоматически. И если мой клиент, директор крупной строительной компании, мечтал покинуть культ и смирился с тем, что его партнера по развитию человеческого потенциала в психокульте тоже выгонят, то выступление перед группой было для него непосильным заданием, и поэтому он продолжал ходить на эти лидерские курсы дальше. Он рассказывал мне: «Михаил, я кричу внутри себя. Вставай, выходи и скажи, что это секта, что ты уходишь, что ты больше не можешь, а тело не двигается, и горло сковал страх. Несмотря на эту панику и страх перед осуждением группы, он решился связаться со мной, и мы с ним смогли шаг за шагом покинуть этот психологический концлагерь. Другим методом служит формирование фобий. Еще один обязательный инструмент контроля сознания, активно используемый в культах для оказания чрезмерного влияния на своих последователей. У любого человека могут быть фобии даже без участия культов и сект, и появляются они, исходя из особенностей личности и опыта. При формировании фобии в культах гуру доносит до своих последователей мысль, что счастливая и успешная жизнь вне секты будет невозможна и, более того, опасна. Или, например, что переливание крови опасно, и вы не получите божественного спасения, если попали и стали участником запрещенной экстремистской организации в России «Свидетели Иеговы». Некоторые религиозные культы убеждают своих последователей, что уход из культа приведет к вселению в их тело демонов, так как они потеряют защиту своего гуру и группы. Такое преднамеренное и систематическое внушение членам культов сильных и иррациональных страхов или отвращения как раз становится основой для появления фобий. Внедрение фобий сопровождается не только характерным для них сильным иррациональным страхом, но и систематическими повторяющимися актами индоктринации в культе, то есть постоянным напоминанием об источниках страхов и причинах, которые могут повлечь кару небесную. Культ, отлучив человека от внешних источников информации, разрушив его социальные контакты, активно манипулирует его реакциями на страх для того, чтобы управлять его убеждениями и поведением через, например, жесткое соблюдение определенных религиозных доктрин. И человек начинает бояться не только того, что любое несогласие или плохое выполнение указаний или взятых обязательств перед группой столкнет его с группой, но и приведет к божественному наказанию. Как минимум, его не возьмут на космический крейсер, когда он прилетит за культовой группой. Намеренно культивируемые фобии воспринимаются реальными и очень пугающими для рядового культиста, который постоянно находится под давлением группы и внутреннего доносчика самоконтроля. Будущее туманно и непонятно, но лидер знает правильный путь. А еще он точно знает, что ждет слабых духом или желающих покинуть группу. Подобные фобии усложняют выход из культа. Боязнь мыслить независимо и критически в отношении культа. Боязнь внешнего мира. Боязнь допустить даже мысль о выходе из культа. Боязнь врагов. Боязнь потерять свое спасение. Боязнь природных бедствий. Боязнь внешних источников информации. Боязнь и избегание социальных контактов. Боязнь самостоятельного принятия решений. Все эти фобии поддерживаются угрозой наказания или демонстрацией наказания других, рассказами о последствиях наказания, отлучением от учения, спасения, использованием чувства вины и страха перед группой, пророчествами о конце света, божественном наказании, смерть, увечья, болезнь, одержимостью дьяволом, рептилоидами, НЛО, чипированием, обещаниями несчастья в личной жизни или с близкими. В культах любят выстраивать идею некоего превосходства, когда члены культа обладают сакральными знаниями, а все остальные прозябают в незнании истины. Такая убежденность в собственной правоте очень важна для человека, попавшего в культ, так как она позволяет ему понимать, ради чего он все это делает. Практически любой культист, конспиролог или последователь лженауки уверен в правильности идеологии учения. И пока вы не примете его точку зрения, общение будет затруднено, а у культиста появляется возможность или причина отказаться от дальнейшего общения с вами. Конечно, речь не о том, чтобы вы согласились с ним и стали адептом культа или секты, а лишь о том, что со своим набором фактов, информации и манипулирования со стороны группы культист по-своему прав и имеет право на свою точку зрения, которая не совпадает с вашей, но ничем не хуже ее. Как только к завербованным при общении с группой по выходу или консультантам по выходу возвращается способность думать самостоятельно, анализировать факты, у них появляется мощный инструмент для повышения своей самооценки. А это первый шаг в сторону выхода из культа. Некоторые американские культы, в том числе действующие в нашей стране, любят пугать своих последователей страшным депрограммированием. Это был достаточно популярный подход в 1970-е и 1980-е годы в США, когда родственники нанимали специалистов, которые помогали им выкрасть культиста и держать его силы в каком-нибудь укромном месте. При этом ему пытались донести мысль, что, несмотря на наручники, пристегнутые к батарее, силы его держали именно в секте. Там ему промыли мозги, а родственники его любят, просто он не оставил им другого выбора. Представьте, что вас, например, похищают, увозят куда-то, пристегивают и начинают рассказывать, что ваш iPhone — ужасный гаджет, от него нужно отречься и перейти на хороший и проверенный Android. Это похищение напугает и травмирует любого здорового человека, не говоря уже об участнике какой-нибудь манипулятивной группы. Похищение и удержание людей — это еще и противозаконно, а понятия культа в правовом поле нашей страны нет. Конечно, есть принудительная госпитализация, психоневрологический диспансер, но это очень сложная процедура, которая часто требует решения суда и должна исходить из того, что человек опасен для себя и окружающих. Вот как описывает принудительную госпитализацию и удержание силой третьими лицами врач-психотерапевт Андрей Березовский. Оказание любой медицинской и, в частности, психиатрической помощи в РФ происходит в строгом соответствии с федеральными законами. Действительно, существует ряд ситуаций, когда медицинская помощь может оказываться недобровольно. В психиатрической практике недобровольная госпитализация применяется в случаях, когда человек вследствие своего болезненного состояния представляет непосредственную угрозу для окружающих или для самого себя. Недобровольная госпитализация может быть произведена только по решению суда, а сами граждане, вопрос о госпитализации которых рассматривается судом, выступают полноправными участниками судебных разбирательств, если они дееспособны. Таким образом, законных оснований для каких-то необоснованных насильственных действий одних лиц по отношению к другим в пространстве оказания психиатрической помощи на территории России не существует. Зато, как вы точно заметили, в России существует и активно применяется уголовная ответственность за похищение человека, истязание и тому подобное. Так, например, УК РФ, статья 117, истязание определяется как причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. А во второй части этой же статьи есть указание на то, что то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, по, например, мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с последующим поражением в правах на срок до 3 лет. Представляется, перспектива подобных мер должна охладить горячие головы всех любителей депрограммирования и любого другого неправомерного насилия. Кроме того, как показывает практика, любые недобровольные действия, осуществленные неправомерно, приносят лишь вред. Депрограммирование было некоторое время популярным, но малоэффективным выводом из культа, который больше травмировал жертву, чем помогал ей. У экс-культистов, пострадавших от депрограммирования, психологи зафиксировали психологический эффект, получивший название «поплыв», «плавание», реакцию на некий триггер, как бывает у экс-военных при посттравматическом стрессовом расстройстве, ПТСР, или при остром переживании фобии. Когда экс-культист ушел из культа с использованием давления, похищения или покинул культ сам, но не получил психологической и терапевтической поддержки, он может стать застрявшим в дверях, серфингистом. Некоторые спокойно живут с тем багажом и грузом прошлого, что на него навалился, но другие срываются и резко возвращаются обратно в культ за помощью. Триггером может послужить какая-то музыка, резкое торможение машины, другая стрессовая ситуация, в которой экс-культист испытает приступ паники, и его потянет вернуться в безопасные отношения. Это также напоминает абьюзивные отношения, где лицо, к которому применяют насилие, возвращается в отношения к абьюзеру, так как тот исправился или обещал так больше не делать. Об особенностях поведения в стрессе и возвращении к абьюзеру рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. В стрессовой ситуации мы как бы регрессируем на более низкий уровень психического функционирования. Если наша психика не имеет собственных способов противостоять стрессу и восстанавливаться после его воздействия. Что происходит с нами в регрессе? То, что можем и умеем в спокойном состоянии, то, с чем мы в нормальном варианте вполне справляемся, становится недоступным для нас из-за того, что мы стали как бы маленьким ребенком. Маленький ребенок тут только метафора. Мы теряем некоторые способы зрелого поведения, и тогда нам, разумеется, хочется, чтобы за нас приняли решение, чтобы нас успокоили, убаюкали, сказали, что все будет хорошо, мир не рухнет, мы не умрем, нас спасут. Это неплохо, это не инфантильность, это не безответственность, это реакция на стресс. И тут в голове возникают образы того или тех, кто так уже делал по отношению к нам. И есть риск, что это не родители, которым многие из нас могут, а многие из нас хотели бы, прийти за помощью, советом, иногда молчаливой поддержкой, да просто возможностью выспаться в своей бывшей детской комнате или съесть любимую в детстве сладость, прийти в себя и вернуться во взрослый мир, который полон стрессов и препятствий. У кого-то этот несуществующий поддерживающий мир заместили как раз секты и культы. И тогда, когда случается стресс, случается возврат в эти группы. Кстати, как это ни странно, знаменитого американского исследователя культов Стивена Хассена депрограммировали родители, и он попал в тот минимальный процент экс-культистов, которые смогли покинуть культ. Родители украли его из больницы, когда он попал в ДТП и лежал на лечении. И именно после этого он стал антикультистом и разработал метод, который считает куда более продуктивным и нетравматичным для участников. В моей практике порядка трети клиентов, родственники и близкие культистов, во время обращения за консультацией находятся в неадекватном состоянии. Им кажется, что их родного человека подменили злые силы, захватили инопланетяне, сглазили, бесы вселились, загипнотизировали, напичкали наркотиками, мошенники управляют его поведением и тому подобное. Такая реакция может частично быть связана с собственными стереотипами, заблуждениями, личными фобиями и неврозами близких, а также реакцией на неуправляемый конфликт. И перед тем, как начать выстраивать нормальные коммуникации между культистом и его родственниками, которые часто из-за стресса сами находятся в неадекватном состоянии, необходимо стабилизировать их состояние. Неадекватность может быть совершенно разной и часто имеет отсылки к другим конфликтам между близкими. Обычно я рекомендую близким культиста определенные подходы, чтобы они понимали, с чего нужно начинать выстраивать эти хрупкие конструкции доверия и общения. Как можно перезапустить критическое мышление их близкого, который радуется, что обрел просветление в деструктивном культе. Эти подходы выработаны на основе моей практики и работы с пострадавшими, а также учитывают мнение других экспертов. Нужно отделить свои переживания и боль от общения и взаимодействия с культистом. Это очень сложно, но без этого шансы позитивного решения проблемы резко снижаются. Вы будете продолжать кричать о своей боли, а культист лишь будет глубже погружаться в объятия культа. Важно при любом общении с близким культистом соблюдать определенную дистанцию, которая будет комфортна для него, но при этом не терять его из вида. Конечно, есть вероятность того, что увеличение дистанции может привести к потере определенного контроля над близким, появлению новых страхов и волнений со стороны близких о судьбе завербованного. Но важно понимать, что риск разорвать с ним отношения из-за сильного давления куда выше. Потеряв возможность общаться, можно в принципе потерять возможность найти решение проблемы. Лично я сторонник работы через метод информирования, или, как его еще называют, консультирование по выходу, консультирование о выходе. Формируется определенная группа по выходу, которая с помощью информирования помогает человеку осознать, что им манипулировали, и принять решение о прекращении отношений с культом. Ключевой подход в этом методе — работа через убеждение, но которая происходит добровольно, через получение согласия культиста на работу с ним. На несколько дней разговоров с психологами, с родными и предоставлением информации, которая, предположительно, утаивается или недоступна от него в той группе, где он находится. Через общение, которое длится несколько дней и имеет определенную последовательность, группа показывает культисту, что ему предоставляется не вся полнота информации, что в культовой группе с ним происходят определенные изменения, применяются техники контроля сознания. И через это общение организовывается работа по снижению влияния определенных фобий на выход, которые формируют практически все культы у своих последователей. При этом консультируемый добровольно принимает решение, оставаться ли ему в группе или выйти из нее. Также в любой момент он может прервать саму консультацию о выходе. Критические беседы или попытки узнать о жизни культиста лучше осуществлять на нейтральной для вас обоих территории. Квартира и офисы, где живет, работает культист, не очень подходят, так как там у него много ассоциаций со своей докультовой жизнью, много воспоминаний и стереотипов, которые могут подтолкнуть его обратно к тревожности и страхам. Или же наоборот, там он может чувствовать себя хозяином ситуации и нападать на вас в процессе общения. Лучше подходят места, которые не позволят сработать никаким триггером. Если культист попал в религиозную секту, то с ним беседуют о том, что его религиозная группа не соответствует канонам, ошибочно что-то трактует и так далее. Как вы понимаете, тут важна аргументация религиоведа или представителя традиционной религии, который должен быть частью этой группы по выходу. В другой ситуации, когда человек, например, попал в другой тип нерелигиозного культа, группа по выходу подталкивает его к осознанию недоброкачественности культовой информации и вообще ненормальности всей ситуации, когда он находится в такой зависимости от данной группы. В обоих случаях методика призвана восстановить у человека способность к самостоятельному критическому мышлению, поиску и анализу информации из разных источников. Как мы понимаем, именно эти качества — критическое мышление, анализ информации — как раз и обрубаются в деструктивных культах. Проблема в том, что когда вы создаете группу по выходу, то участникам, близким вовлеченного в секту, нужно отложить свои дела, прочитать 5-6 книг, начать себя сдерживать в общении, научиться правильно общаться бесконфликтно, чтобы попавший в культ не уходил в оборону, у него не срабатывали фобии и тому подобное. Многие из близкого социального окружения, попавшего в культ, думают таким образом. «Да, я готов помочь, и сейчас все будет тип-топ. Вась, здравствуй, мне тут сказали, что ты в секте. Секта — это плохо, уходи оттуда». Вася узнает, что против него плетут заговоры. Вася узнает, что его, оказывается, близкие не любят. Он говорит: «Да пошел ты и мои близкие в гиену огненную, нафиг!» И потом еще быстрее сворачивает общение с родственниками и глубже погружается в культовую группу. И вот таких людей, которые считают: «О, ну я же пытался ему помочь, я же ему сказал, что он в секте, а он не понял. Все, я устал, мои усилия закончились, и возможностей больше нет», достаточно много. После одной попытки они перестают участвовать в помощи завербованному. С первого раза не получилось, значит, по их мнению, сделать ничего невозможно. А выход из культа — это почти всегда долго и занимает от 6 месяцев и более. Если вы реально осознаете, что готовы помогать человеку выводить из культа, то берете на себя ответственность за свое поведение, за понимание, что легких и быстрых решений нет, и что это командная работа, и вы не будете обижаться на, возможно, неприятные слова, которые он может высказать в ваш адрес. Если взять идеальную ситуацию, когда близкие и семья готовы работать одной командой, мосты не сожжены и есть нормальное общение, то тогда все начинают готовиться, не только читают книги, но и изучают практику других сект, чтобы в голове были примеры, продумывают свое общение, тренируются спорить. В таких случаях эффективность консультирования по выходу на Западе составляет порядка 90%. В моей практике статистика куда более грустная. Из 10 запросов только один доходит до стадии группового общения, потому что родственники, когда узнают, сколько придется потратить времени и энергии, начать менять свое поведение, изменить свое отношение к попавшему в культ, в некоторых случаях говорят: «Ну, Вася не в такой уж страшной секте, пускай он туда дальше ходит». Хотя, конечно, таких не большинство. В процессе общения с культистом в группе по выходу важно на определенном этапе донести до него в любой форме четыре тезиса. Они были разработаны американскими психологами и экс-культистами в другом методе «Подход стратегического взаимодействия». Первый – клиент находится в ловушке. Второй – он попал в эту ловушку не самостоятельно. Он не выбирал такую ситуацию, потому что был недостаточно информирован. Третий – он такой не один, все другие люди, находящиеся в культах, попадались в подобные ловушки. Четвертый – из этой ловушки можно выбраться. Метод ПСВ куда более сложный в использовании и организации процессов. Поэтому я не буду на нем останавливаться. Но вот этот подход по тезисам активно использую в коммуникациях с культистом. В процессе формирования группы по выходу я часто сталкиваюсь с некоторыми ситуациями, которые ставят передо мною этические вопросы. Был забавный случай, когда ко мне одновременно обратились две дамы со своими проблемами с психокультом LifeSpring. Одна рассказывала про мужа, а другая — про своего любовника. Обе рассказывают свои проблемы, описывают ситуации и общение. У нас идет переписка, и где-то через неделю общения я начинаю понимать, что речь идет про одного и того же мужчину. Так получилось, что любовница и жена обратились одновременно по поводу любимого. Одну не устраивало одно, другую — другое. У меня здесь возникла дилемма этического характера. А кто мой клиент и чьи интересы важнее? Понятно, что когда мы начинаем уже непосредственно общаться вживую с человеком, которому нужна помощь, именно его интересы должны быть в приоритете, даже если он решит остаться в культе. А Ловелас из LifeSpring хорошо устроился, и мне пришлось организовать встречу двух дам, где они пообщались, и любовница решила прервать отношения с ним и просто стала жить дальше. И достаточно часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда повлиять на культиста именно сейчас нельзя. Он все еще в конфетно-букетном периоде с культом, и пока не столкнулся с тем страхом, виной и психологическим насилием, которое его ждет впереди. Общаясь с близкими, я им рассказываю о своем подходе «Метод разбитой вазы». В этом подходе важно сохранять общение с культистом, свести беседы к нейтральным или позитивным темам, делать все, чтобы демонстрировать, что вы его уважаете и любите, даже не разделяя его религиозные или иные взгляды. У культиста должно быть понимание, что его всегда ждут и дверь открыта, что его жизнь, как и разбитую вазу, можно склеить. Да, трещины и шрамы будут видны, но это будет та самая любимая ваза. Это подходит не ко всем ситуациям, и чаще такое можно использовать в системе отношений родителей-дети. Когда же рушатся связи между самими родителями, то тут я сторонник прагматичного подхода. Сначала позаботьтесь о себе, потом о ребенке. И, возможно, эту дверь нужно просто закрыть и жить дальше, приняв свою ответственность и выбор другого человека, даже если он стал жертвой обмана и манипулирования. О том, что еще учесть при общении с человеком, попавшим в культ, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Я бы добавила, что есть смысл оценить риски для себя. Насколько разрушительным будет мое взаимодействие с этим человеком? Да, родным и близким, но... Да, после нескольких попыток спасения супруга или супруги нужно понять, как это влияет на меня, на разные сферы моей жизни. Не начало ли рассыпаться важное — работа, окружение, семья, отношения, здоровье? Я даже крамольную вещь тихонько скажу. Родителям, попавшего в секту или культ человека, хорошо бы посмотреть на других детей. Возможно, и на них это влияет очень серьезно. Оценив степень опасности, можно принять решение о том, в каком формате, в какой степени, в каких сферах сохранять взаимодействие, какие сферы вообще вынести за скобки. Еще один больной вопрос — как донести до этого человека, что допустимо, а что недопустимо по отношению к вам, к близким, к семье? Ведь любые ультиматумы опасны потенциальным разрывом отношений с одной стороны, а с другой, если такие границы четко не очертить, это может иметь очень плохие последствия. Например, допустимо ли старшему ребенку, попавшему в секту, приносить материалы домой? А говорить об этом с младшим? И таких вопросов в процессе жизни будет возникать несколько десятков. На них нужно сначала дать ответы себе и затем четко объяснить всем.